гитара Акуджавы. К нам забредал Булат под небо наших хижин, костлявый, как бурлак. Он молод был и хищен, и огненный настурцией, рабея и наглея, гитара, как натурщица, лежала на коленях. Она была смирней, чем в таинстве дикарь, и темный город в ней шумел и затихал, а то, как в реве цирка, вся не в своем уме, горящим мотоциклом носилась по стене. Мы дети тех гитар, отважных и дрожащих, между подруг дрожайших, неверных, как янтарь. Среди ночных фигур ты губы морщишь едко, к ним, как Бигфордов шнур, крадется сигаретка.